Ольга подобрала свою одежду, села в кабину. Русинов запустил двигатель, один цилиндр по-прежнему не работал, свернул с дороги и заехал в лес. Нет, тут действительно ничего невозможно скрыть. На вскопанной бульдозером земле остался глубокий яркий след. «У меня тоже такое ощущение», — сказал Русинов, продолжая прежний разговор. «Только не пойму, в чем дело. Всюду чудится, будто подглядывают». «И подглядывают», — подтвердила Ольга, устраиваясь на песке. «Мы с папой в прошлом году поехали за черникой, а с ним ездить невозможно. Он пока весь Урал не объедет, не успокоится. То в одно место попутно заглянет, то в другое. Вот и докатились, что нас чуть не арестовали. Я ему говорила, кто-то везде за нами смотрит. Не поверил. Выскочили какие-то двое с автоматами. И на нас. Проверка документов. Это в лесу-то, в горах. А папа на них. Представляете, у моего папы какие-то бичи требуют документы. На вид бандюги настоящие. Один смотрит на меня, и вижу, у него глаз разгорается. Ну, тут папа качнул свои права. Они красные корочки показали. Папа им свои показал. Так и разъехались». «Это была служба безопасности», — объяснил Русинов. «КГБ». «Нет, не КГБ», — возразила она. «Папа сказал, какая-то охрана. Геологов охраняли. Будто они искали урановые руды. Потом у них человек потерялся. Это Зямшиц. Папа полтора месяца по горам ходил. Затаскали его, бедного. А нынче зимой папа нашел его следы». «Вот как?» — изумился Русинов и сел. «Зямшиц стал снежным человеком». Ольга нарисовала на песке след босой ноги. «А может, ивановцам? Это которые ходят голыми по снегу и водой обливаются. Потом некоторые охотники эти следы видели. Папа сообщил, и тут же прилетел вертолет. Целый день летали. Следы есть, Зямшица нет. А весной такое началось. Стал за женщинами по лесу гоняться. Они березовый сок собирали. Папа устроил засаду и поймал его». «Поймал?» «Почти поймал, только скрутить не смог. Он ему все руки искусал и вырвался. Зато теперь точно известно, что это Зямшиц. Только он сумасшедший, по вашему профилю. Волосами оброс, черный, страшный, ходит как зверь. Подкрадывается к человеку сзади и хвать его». Ольга схватила его за шею и повалила на песок, прижала коленом. «Не страшно?» «Это что, сказка?» — спросил он. «Сказка — ложь, давней намек», — продекламировала она. «Добрым молодцам урок. Мне просто жалко вас». «С вашим Зямшицем я найду общий язык», — сказал Русинов. «Он же по моему профилю». «Не в этом дело. Вы упертый человек». Она побежала к машине и принесла мазь от комаров. «Намажьте мне спину. Съели!» Он бережно стряхнул песок с ее спины, растер мазь на своих ладонях и также бережно огладил плечи, лопатки и взволновался от прикосновений. Ольга заметила это, сказала холодно. «Не увлекайтесь, господин полковник». Русинов вытер остатки мази о свою кожу и лег лицом вниз. «Упертый, надо понимать, плохо». «Не знаю», — проговорила она. «Всю жизнь вижу целеустремленных людей. Папа, мама, все. Даже в институте не везло. Конкурс бешеный, и потому четверть было одержимых. Остальные, правда, балбесы, а их меньше, но они виднее. Стала работать тоже. Вот и сама становлюсь. Так хочется просто жить. Лежать на песке, смотреть в небо, слушать, как шумит речка и поют птицы. Жалко до слез. Знаю ведь, никогда не будет такой жизни». «Почему?» «Потому что все вокруг что-то ищут». Она перевернулась на спину и стала смотреть в небо. Глаза стали глубокими и голубыми. Тихая поисковая истерия. Тарелочники пришельцев, геологи уран, папа преступников. снежных людей ищут, славы, денег. А я еще помню времена, когда у нас тут было тихо, как-то сказочно, таинственно, как у Бажова. И можно было просто жить. «А дядя Коля что ищет?» — спросил он. «Не знаю, что, но ищет всю жизнь». «Почему его Варгой называют?» «Не знаю. Прозвище такое». Она приподнялась на локте. «Опять допрос. Иногда смотрю на вас и думаю. Шпион. Все время что-то выпытываете, даже подглядываете. Что вы ищете? Не отдыхать же приехали, не рыбу ловить, правда?» «Правда», — признался Русинов. «И эта кашгара не особенно-то вам нужна». «Нужна, но не особенно». Ольга села и огляделась по сторонам с какой-то тоской, подступающей как слезы, и вдруг предложила. «Давайте искупаемся, что ли?» Вода напоминала жидкий лед, перехватывала дыхание и обманывала дважды, искрилась жарко на солнце и скрадывала свою глубину. Русинов улетел с головой, обжегся и, вынурнув, потянулся к берегу. А Ольга в середине потока помчалась мимо него. Впереди был небольшой плес с тихой водой, а за ним глухо шумел водопад. Он оттолкнулся и устремился за Ольгой. «Вам долго нельзя!» — крикнула она. «Выходите на берег!» Русинов послушно выбрался на камни, а она еще плескалась на середине плеса. И верно, рыба-белуга. Наконец подплыла к берегу, стремительно вылетела из воды и, вскинув руки, подставилась солнцу. «Грейтесь!» — стуча зубами, проговорила она. «Впитывайте солнце!» Ее белая ознобленная кожа медленно расправлялась, розовела и начинала светиться изнутри, а капли воды, стекавшие по телу, замирали голубоватыми искрами. «Сияющая!» — любуюсь ею, но откровенно проронил Русинов. «Искристый хмельной напиток!» Она легко сделала кульбит и оказалась перед ним. Посмотрела в глаза, словно хотела уличить во лжи, но даже не съязвила, чего он ожидал. И вдруг рассмеялась ему в лицо, выбежала на песок и легко покатилась, вытянувшись в струну. Замерла лицом к небу. «Повинуюсь року!» — воскликнул он про себя и опустился на колени возле Ольги. «Хотите есть?» — неожиданно спросила она. «Я уже умираю от голода!» Она была непредсказуема. В ней уживалось одновременно все — романтика и практичность, строгость и бесшабашность, огонь и вода. Если бы сейчас, в эту минуту, они расстались, Русинов бы заболел ею и ходил потерянный, получумной, разбитый. Но она была рядом, и впереди еще было время, и эта его влюбленность горела, как спичка в пальцах. Он внутренне боялся, что догорит и обожжет руки. Знал, что так случится рано или поздно, потому что слишком хорошо себя знал. Он действительно всю жизнь что-то искал. И влюблялся-то всегда для того, чтобы тут же расстаться, а потом ходить и искать. С точки зрения медицины это состояние можно было отнести к слабой форме мазохизма, когда человеку доставляет удовольствие страдать. Но это был исконный, пришедший из глубокой древности национальный характер. Какой же ты русский, если никогда не жаждал пострадать? Иван-царевич только потому и бросил лягушачью кожу в огонь. Но сейчас ему так не хотелось, чтобы пересыхала эта речка, закрывшая путь, чтобы появлялись здесь какие-то люди, и чтобы сгорел этот яркий огонек в руке. Они накрыли себе стол прямо на песке, подстелив кусок целлофановой пленки. После долгих дождей не хотелось уходить с солнца, и оно, не жаркое возле воды, совсем не жгло и лишь нагревало землю. Перетряхивая рюкзак, Русинов нашел радиомаяк